дождь за окном. Третьи сутки подряд идет и идет. А я не смотрю в окно, я смотрю в монитор. Третий день напролет, третью ночь напролет. Мышь выбегает из рук, бежит по столу и кажется, что вот-вот упадет. А я так устал, детка, я так устал, что уже не ловлю мышей. Мне пофигу, что шиф, что пробел. Я так устал, что не различаю клавишей. Будь я программистом, меня бы за это поперли с работы в зашей. Тысячу писем, но они не могут уйти. Я не знаю, в чем дело, детка. Наверное, я отключен от сети. Должно быть, это какой-то глюк у Господа Бога в отделе IT. А может быть, это все сон. Я не знаю, когда я проснусь. Мне снится миди-редактор, PHP, Photoshop и чуть-чуть C++. А еще мне снится, что я стою и пою этот компьютерный блюз.